золотисто-зеленым ободком зрачками, потом свернулась клубочком и замурлыкала. Хелстон вопросительно посмотрел на Дрогана. «Она ведет себя очень дружелюбно», — сказал старик. «Поначалу. Вообще же эта кошка уже убила в моем доме троих. Остался один лишь я. Я стар, я болен, и мне хотелось бы умереть не раньше положенного срока». «Я не могу в это поверить», — пробормотал Хелстон. «Вы наняли меня, чтобы я убил кошку?» «Пожалуйста, загляните в конверт». Хелстон открыл его. Конверт был заполнен 150-долларовыми купюрами, все они были старые. Начав их пересчитывать, он дошел до 3000, после чего остановился. «Сколько здесь?» $6000. «Следующие 6000 вы получите, когда предъявите мне доказательство, что кошка устранена». «Мистер Лоджа сказал, что это ваша обычная такса». Хелстон молча кивнул, одновременно продолжая механически поглаживать лежащую на коленях кошку, которая все так же мурлыкая погрузилась в сон. Кошек Хелстон любил. Если на то пошло, это было единственное животное, вызывавшее в нем симпатию. Они всегда гуляют сами по себе. Господь, если он вообще существовал, сделал из них идеальное орудие убийства. Да, они всегда были сами по себе, как и Хелстон. «Я мог бы ничего не объяснять, но все же сделаю это», — сказал Дроган. «Предостеречь — значит вооружить, так, кажется, говорят. А мне не хотелось бы, чтобы вы с излишней легкостью шли на это дело. Кроме того, у меня есть на то и свои собственные причины, так сказать, для самооправдания. Просто не хотелось бы выглядеть в ваших глазах безумцем». Хелстон снова кивнул. Про себя он уже решил, что нанесет этот столь необычный удар так, что дополнительных обсуждений действительно не требовалось. Но коль скоро Дроган намерен поговорить, он послушает. «Для начала, вы знаете, кто я такой? Откуда у меня средства на жизнь?» «Фармацевтические предприятия Дрогана», — ответил Хелстон. «Да, одна из крупнейших фармацевтических компаний Америки. А краеугольным камнем нашего финансового успеха является вот это». Он вынул из кармана халата маленький пузырек без этикетки и протянул его Хелстону. «Тридормальфенобарбин, состав Ж», — сказал Дроган. «Предназначен исключительно для безнадежно больных людей, поскольку очень быстро формируется механизм зависимости от препарата. Это одновременно болеутоляющее средство, транквилизатор и умеренный галлюциноген. Оказывает поразительно благотворное воздействие на безнадежно больных людей, поскольку помогает им свыкнуться со своим состоянием и потому легче переносить его». «Вы тоже принимаете его?» — спросил Хелстон. Дроган проигнорировал его вопрос. «Препарат широко распространен по всему миру. Он полностью синтезирован, его разработали в середине 50-х годов в наших лабораториях в Нью-Джерси. Свои эксперименты мы ставили преимущественно на кошках, поскольку их нервная система имеет уникальную структуру». «И сколько из них вы таким образом отправили на тот свет?» Дроган чуть поджался, напрягся. «Подобная постановка вопроса является нечестной и предвзятой». Хелстон пожал плечами. «За 4-летний период между разработкой препарата и его утверждением Федеральной фармацевтической ассоциации 5000 кошек были ликвидированы». Хелстон тихонько присвистнул. Его пальцы нежно гладили голову спящей кошки, ее черно-белую мордочку. Кошка тихонько, умиротворенно урчала. «И теперь вы полагаете, что эта кошка пришла, чтобы убить вас?» «Я не испытываю ни малейшего чувства вины», — проговорил Дроган, однако его старческий голос стал на тон выше, и в нем зазвучали нотки раздражения. 5000 испытуемых животных погибли ради того, чтобы сотни тысяч человеческих жизней... — Давайте оставим это, — сказал Хелстон. Оправдания всегда утомляли его. — Кошка появилась у нас 7 месяцев назад, — продолжал Дроган. — Лично мне она никогда не нравилась. Типичные разносчики инфекции. Постоянно бегают, где попало, или роются в помойках, подбирают бог знает что. Это моя сестра захотела взять ее в дом. С нее все и началось, она поплатилась за это. Он с нескрываемой ненавистью посмотрел на кошку. Но вы сказали, что кошка убила 3. Немного дрожащим голосом Дроган начал свой рассказ. Кошка лежала на коленях Хелстона, сильные опытные пальцы убийцы нежно прикасались к ее шерстке, и она мягко урчала во сне. Иногда из камина доносился похожий на хлопок звук, это лопалась в пламени сосновая шишка, и тогда кошка напрягалась, как стальная пружина под слоем мышц, покрытых шерстью. Снаружи доносилось завывание холодного ветра, кружащего около большого каменного дома, затерявшегося в Коннектикутской глубинке. В глотке этого ветра клокотала зима, а голос старика все скрипел и скрипел. 7 месяцев назад их было здесь 4. Дроган, его сестра Аманда, 74 лет, на 2 года старше его, ее давняя подруга Кэролайн Бродмур, из тех уэстчестерских Бродмуров, как сказал Дроган, давно страдавшая от эмфиземы, и Ричард Гейдж, слуга, работавший в доме уже 20 лет. Гейдж, которому было под 60, водил большой линкольн, готовил еду и по вечерам разносил напитки. Еще к ним приходила дневная служанка. Подобным образом, вся четверка прожила где-то около 2 лет, являя собой образчик немного странной компании богатых пожилых людей и их семейного вассала. Единственным занятием этих чудаковатых стариков было ожидание, кто кого переживет. И потом появилась эта кошка. Первым ее увидел Гейдж, когда она, крадучись, бродила вокруг дома, — продолжал Дроган. Поначалу он пытался было прогнать ее, швырял в нее палки, камни, несколько раз даже попал, но кошка все не уходила. Естественно, ее привлекал запах еды. Сама же была сплошные кожа да кость. Таких бросают у обочины дороги, чтобы подыхали. Как это ужасно, бесчеловечно обрекать животное на медленную, голодную смерть. — А что, лучше испытывать на прочность их нервную систему? — спросил Хелстон. Дроган пропустил мимо ушей его замечание и рассказывал дальше. Он ненавидел кошек, всегда ненавидел. Когда стало ясно, что она не уходит, он приказал Гейджу отравить ее. Большую, аппетитную порцию кошачьей еды обильно сдобрил 3-дормаль фенобарбином. К этой еде кошка даже не прикоснулась. К этому времени Аманда Дроган уже успела заметить кошку и настояла на том, чтобы ее взяли в дом. Сам Дроган отчаянно протестовал, но сестра взяла верх. Впрочем, ей всегда это удавалось. «Да, Аманда все устроила по-своему», — сказал Дроган. «Сама на своих руках принесла ее в дом. А та так мурлыкала, вот прямо как сейчас у вас, мистер Хелстон. Но ко мне она ни разу даже не приближалась. Да, не приближалась. Пока». Сестра поставила ей блюдечко с молоком, которое она немедленно осушила. «О, вы только посмотрите на это бедное существо! Она проголодалась!» Сестра чуть не плакала. Они с Кэролайн прямо-таки на цыпочках ходили вокруг нее. Разумеется, таким образом они хотели отомстить мне, прекрасно зная, как я отношусь к кошкам, как я всегда к ним относился, особенно после того, как началась работа над 3-дормалем. Им очень нравилось поддразнивать меня, они просто наслаждались этой игрой. Он мрачно взглянул на Хелстона. Но они и поплатились за это. В середине мая Гэтс, как обычно, встал в 5:30 утра, чтобы зажечь в доме свет. Его крик разбудил и Дрогана, и Кэролайн Бродмур. Аманда Дроган лежала на полу у основания главной лестницы среди осколков разбитой фаянсовой тарелки и содержимого пачки маленькие котята. Это такая еда для кошек. Ее незрячие глаза неподвижно уставились в потолок. Она потеряла много крови. Кровотечение было изо рта и из носа. У нее были сломаны спина, одна нога, а шея вообще оказалась размозженной. «Кошка спала у нее в комнате», — заметил Дроган. «И она всегда ухаживала за ней, как за младенцем. Она такая голодная, да огой. Ведь она уже поуголодалась, правда ведь? И ведь ты хочешь выйти и сделать пи-пи?» Мерзость какая, слышать подобное из уст старой, закаленной в боях Аманды. Как я полагаю, она разбудила ее своим мяуканьем. Аманда взяла тарелку и пошла вниз, ей все время казалось, что Сэмми не любит есть котят в сухомятку. Мол, она предпочитает их с молоком. Ну и вот. И вот она встала и хотела спуститься, чтобы налить в тарелку молока. Кошка терлась о ее ноги. А Аманда была уже старуха. Ноги плохо слушались ее. Да к тому же полусонная. Когда они подошли к краю лестницы, крошка бросилась ей под ноги. В общем, сделала подножку. Да, — подумал Хелстон. Пожалуй, все могло быть именно так. Вроде бы ничего преднамеренного. Он мысленно представил себе, как старуха падает вперед, катится вниз по ступеням, испуганная настолько, что не в состоянии закричать и позвать на помощь, разбудить спящий дом. Котята веером разлетаются по сторонам, тарелка разбивается, а сама она кувырком летит вниз и плюхается на пол. Ее старушечьи кости вконец переломаны. За ней спускается кошка, лакомясь маленькими котятами, разбросанными по ступенькам. — А что сказал судебный следователь? — спросил Хелстон. — Смерть от несчастного случая, конечно. Но я-то знал. — Но почему вы после этого не избавились от кошки? Уже после смерти Аманды? Очевидно, потому что Кэролайн Бродмур пригрозила покинуть дом, если он это сделает. Она вообще была истеричка, к тому же буквально помешалась на кошке. Плюс ко всему, она была очень больная женщина, и время от времени у нее появлялись фантазии. Как-то она сказала Дрогану, что не сомневается в том, что душа Арманды переселилась в Сэмми. И поскольку Сэмми была кошкой Аманды, теперь она сама будет ее любить и ухаживать за ней, как это делала бы сама Аманда. С годами Хелстон научился довольно неплохо читать между строк и смекнул, что Дроган и Кэролайн Бродмур когда-то в далеком прошлом были любовниками, и ему никак не хотелось терять ее из-за какой-то кошки. Она действительно могла бы уехать. — А это было бы равнозначно самоубийству, — сказал Дроган. — Ведь у нее никого нет, абсолютно никого. Здесь она жила на втором этаже, в специально оборудованной комнате, в которой поддерживалась атмосфера повышенной влажности. Женщине было 70 лет, мистер Хелстон. Едва достигнув 21 года, она стала высаживать в день по 2 пачки сигарет, а то и больше. Ее эмфизема оказалась крайне запущенной. Я хотел, чтобы она осталась здесь, и если кошечке суждено было тоже остаться... Хелстон кивнул в знак понимания и многозначительно посмотрел на часы. «Умерла она ближе к концу июня», — сказал Дроган. «Смерть наступила во сне. Доктор отнесся к этому достаточно спокойно, просто пришел и выписал свидетельство о смерти, и все». Но в ее комнате находилась кошка. Гейдж сказал мне об этом. Но ведь она должна была когда-нибудь умереть от эмфиземы, — сказал Хелстон. Ну, конечно же. Лицо Дрогана исказилось странной какой-то колючей улыбкой. Именно это и сказал врач. Но я-то знаю.

да и мерзкая вонь быстро выветривалась. Он свернул с основного шоссе у Плейсерс-Глен и проехал через опустевший город, охрану которого нес один единственный светофор-мигалка. Хелстон, однако, не превысил установленных 35 миль в час. Выехав за пределы города и оказавшись на шоссе номер 35, он дал чуть больше воли своему мустангу. Студебекеровский мотор работал мягко, и его урчание чем-то походило на урчание кошки, часом раньше лежавшей на коленях Хелстона в доме старика. Он улыбнулся при этом сравнении. По занесенным снегом, замерзшим ноябрьским полям, кое-где покрытым остовами кукурузной стерни, он пронесся, делая уже 70 миль в час. Кошка сидела в хозяйственной сумке, в которой для прочности были сделаны двойные стенки. Сверху ее надежно стягивал толстый шпагат. Сумка лежала на заднем сиденье. Когда Хелстон укладывал ее в сумку, и сейчас в дороге, она продолжала мирно посапывать. Возможно, она понимала, что нравится Хелстону, и чувствовала себя с ним как дома. И он, и кошка, в сущности, были одиночками. «Странное задание», — подумал Хелстон, и неожиданно удивился, поймав себя на мысли, что считает это заданием. Может быть, самым удивительным во всем этом было именно то, что кошка действительно ему нравилась. Он чувствовал некую близость, существовавшую между ними. Раз уж ей удалось избавиться от таких трех старых перешниц, значит, немалая была в ней сила, особенно если говорить о Гейдже, который вез ее в Милфорд на свидание с ухмыляющимся ветеринаром. А тот уж точно находился в предвкушении того момента, когда сможет засунуть ее в миниатюрную газовую камеру размером с микроволновую печь. Хелстон действительно испытывал некоторую расположенность к кошке, хотя и не собирался отказываться от своего намерения выполнить контракт. Однако он сделает все это с соблюдением должного приличия и убьет ее быстро и профессионально. Остановит машину на краю какого-нибудь заснеженного поля, вытащит кошку из сумки, свернет ей шею, после чего отрежет хвост, чтобы показать это старику, а потом, — думал он, — я похороню ее, как полагается. Не нужно, чтобы она досталась мусорщикам или каким-нибудь бродягам. Именно в тот момент, когда он размышлял обо всем этом, кошка неожиданно предстала перед ним, прямо над приборной доской. Черно-белая морда была повернута к нему, а рот, как показалось Хелстону, чуть-чуть приоткрылся в хищной ухмылке. — Черт! — прошипел Хелстон, невольно бросив взгляд направо. В стенке, двойной стенке сумки была прогрызана большая дыра. Он снова посмотрел вперед, и в это самое мгновение кошка, приподняв лапу, ударила его по лицу. Он резко откинулся назад и услышал, как завизжали колеса мустанга. Машина метнулась через двойную желтую полосу на шоссе, ее занесло куда-то назад. Кошка продолжала стоять на приборном щитке машины, он, что было силы, ударил ее. Зверь зашипел, но с места не двинулся. Хелстон нанес еще один удар. Но вместо того, чтобы отскочить в сторону, она бросилась ему на лицо. «Гейдж», — подумал он, — «прямо как Гейдж». Нога давила на педаль тормоза. Кошка сидела у него на голове, стараясь поглубже вонзить когти, чтобы удержаться. Ее мохнатое брюхо закрывало ему обзор дороги. Хелстон, превозмогая боль, продолжал стискивать руль. Он еще раз треснул кошку, потом еще, еще. И в этот момент его неожиданно швырнуло вперед от сильного удара, резко натянулись ремни безопасности. Дикое, нечеловеческое завывание женщины, кричавшей от адской боли, последнее, что запечатлелось в его мозгу. И все-таки он нашел в себе силы для еще одного удара. Но рука лишь скользнула по упругим кошачьим мускулам. Вслед за этим его сознание погрузилось в непроглядную тьму. Луна скатилась за горизонт. До рассвета оставался примерно час. Мустанг лежал на брюхе в поросшем низким кустарником овраге. В его радиаторной решетке запутались клочья колючей проволоки. Весь вперед машины превратился в кучу металлолома. Постепенно Хелстон начал приходить в себя. И первое, что он увидел, когда открыл глаза, была кошка, сидевшая у него на коленях. Она спокойно мурлыкала и смотрела на него своими сияющими на черно-белой морде зелеными глазами. Ног своих он не чувствовал. Он скользнул взглядом мимо кошки и увидел, что перед машины был полностью разрушен, а задняя часть ввалившегося в салон двигателя раздробила его ноги, а самого его намертво зажала, словно похоронила. Где-то далеко заухала сова, почуявшая добычу, а совсем близко, словно внутри, мерное кошачье урчание. Казалось, она улыбается ему. Хелстон видел, как она встала, выгнула спину и потянулась. Внезапно, со страшной гибкостью хищника, она, как колышущаяся промасленная ткань, кинулась ему на плечо. Хелстон попытался поднять руку, чтобы сорвать ее. Рука не шелохнулась. Спина, словно врач-профессионал, подумал он, перелом позвоночника. Я парализован. Кошка страшно мурлыкала ему прямо в ухо, и звук этот казался раскатами грома. «Убирайся вон!» — прокричал Хелстон. Голос его звучал сухо, даже сипло. Кошка на мгновение напряглась, затем откинулась назад. Внезапно ее когти полоснули Хелстона по щеке. До этого она не выпускала их. Резкая боль молнией кинулась их к горлу. Потекла струйка теплой крови. Боль. Чувствительность не потеряна. Он приказал голове повернуться вправо, и та подчинилась. На какое-то мгновение его лицо утонуло в сухом мягком мехе. Хелстон заорал на кошку. Она издала удивленный, рассерженный звук «йоук» и прыгнула на сиденье. Прижав уши к голове, эта тварь по-прежнему не отрывала от него горящих гневом глаз. — Что, не надо мне было этого делать, да? — прохрипел он. Кошка открыла пасть и зашипела. Глядя на эту странную, шизофренически раздвоенную морду, Хелстон понял, почему Дроган называл ее адовой кошкой. Она... Его мысли внезапно прервались, когда он почувствовал слабую покалывающую боль в обеих кистях и в предплечьях. Чувствительность восстанавливается. Вот они, булавочные уколы. Выпустив когти, кошка с шипением бросилась ему на лицо. Хелстон закрыл глаза и открыл рот. Он хотел укусить кошку в живот, но смог ухватить только клок шерсти. Когти вцепились ему в уши. Кошка давила на них всей своей тяжестью. Жгучая, нестерпимая боль. Хелстон попытался поднять руки. Они чуть дернулись, но так и не оторвались от коленей. Он нагнул голову вперед и принялся трясти ею так же, как делает человек, которому в глаза попало мыло. Шипя и повизгивая, кошка продолжала держаться. Хелстон чувствовал, как по его щекам медленно струится кровь. Уши жгло так, будто они пылали в огне. Он откинул голову назад и зашелся в страшном крике. Очевидно, в аварии он повредил шейные мышцы, и сейчас они дали о себе знать. Но кошку он все же скинул. До него донесся негромкий шлепок со стороны заднего сиденья. Струйка крови затекла в один глаз. Он снова попытался пошевелить руками, хотя бы одну из них поднять, чтобы вытереть кровь. Они подрагивали у него на коленях, но двигаться по-прежнему отказывались. Он вспомнил про свой, висевший под мышкой, специальный револьвер 45-го калибра. Если я только смогу дотянуться до него, киска, от всех твоих 9 жизней не останется даже воспоминания. И снова покалывание в руках уже сильнее. Тупая боль в ступнях, зажатых и, конечно же, раздробленных разбитым двигателем. Легкие покалывания в бедрах. Ощущение точно такое же, как если вы спали, и у вас затекла нога, а потом начала отходить, когда вы сделали несколько первых шагов. Этого было достаточно, чтобы понять, что спина у него цела, и ему не придется остаток жизни проводить в качестве живого трупа, прикованного к инвалидному креслу. А может, у меня самого осталось в запасе несколько жизней? Теперь надо разобраться с кошкой, это самое главное. Потом выбраться из этих развалин. Может, кто-нибудь будет проходить мимо, так что он постарается сразу решить обе проблемы. Хотя весьма маловероятно, что кому-то вздумается прогуливаться по этой пустынной дороге, да еще в половине 5 утра. Однако какой-то шанс оставался, и... А что там кошка сзади делает? Ему не хотелось, чтобы она ползала по лицу, но еще меньше он хотел, чтобы она оставалась там за спиной вне поля его зрения. Он попытался было разглядеть ее в зеркальце заднего вида, но из этого ничего не вышло. Оно от удара сдвинулось на бок, и все, что он сейчас мог видеть в нем, это лишь овраг, в котором закончилось его путешествие. За спиной раздавалось урчание, чем-то похожее на упругий звук разрываемой ткани. Урчание. Вот ведь адова кошка. Вздумала там поспать. Ну, а если даже не так? Если она лежала бы там и замышляла убийство, что бы она смогла сделать? Весу в ней было 2,5 кг, не больше. А скоро... Скоро он сможет двигать руками настолько, чтобы дотянуться до своего револьвера. В этом он был уверен. Хелстон сидел и ждал. Чувствительность продолжала возвращаться к нему, напоминая о себе почти уже непрерывными булавочными уколами. Абсурд, конечно. А может, это явилось следствием его близкого соприкосновения со смертью? Но в течение минуты или около того он испытал сильную эрекцию. Далеко на востоке высветилась на горизонте узенькая полоска приближавшегося рассвета. Где-то запела птица. Хелстон снова попытался пошевелить руками, но смог приподнять их лишь на какую-то долю дюйма, после чего они вновь упали ему на колени. Нет пока. Но скоро. Послышался слабый удар по спинке соседнего с ним кресла. Хелстон обернулся и посмотрел на черно-белую морду, мерцающие в сумраке кабины лучистые глаза с огромными темными зрачками. Хелстону захотелось поговорить с ней. «Еще не было случая, чтобы я не выполнил порученного мне задания», — проговорил он. «Эта кошка-кисонька могло бы стать первым. Но скоро я снова обрету руки». 5, ну, от силы 10 минут. Хочешь услышать мой совет? Выпрыгивай в окно. Все окна открыты. Убирайся и уноси с собой свой хвост. Кошка, не мигая, смотрела на него. Хелстон еще раз проверил руки. Они отчаянно тряслись, но все же приподнялись 1,5 сантиметра. Он позволил им шлепнуться обратно на колени. Свалившись на мягкое сиденье мустанга, они слабо белели в полумраке кабины. Кошка ухмылялась, глядя ему в лицо. Тело ее напряглось, и еще до того, как она прыгнула, Хелстон знал, что именно она собирается сделать, и потому широко раскрыл рот, чтобы завопить, что было сил. Она опустилась ему прямо на промежность, и опять когти впиваются в его плоть. В этот момент Хелстон искренне пожелал действительно быть парализованным. Боль была гигантская, раздирающая. Он даже представить себе не мог, что на свете существует подобная боль.

Прямо поверх пупка Хелстона в его животе была прогрызена дыра, из которой торчала покрытая кровавыми потеками черно-белая голова кошки. Ее огромные глаза с яростью смотрели на Уилла. Росс отскочил назад, продолжая кричать, он закрыл лицо ладонями. В небо взметнулись сотни ворон, кормившихся на пустынном кукурузном поле. Кошка вылезла наружу и с омерзительной истомой потянулась. Затем она выскочила в открытое окно машины. Росс смотрел ей вслед, медленно опустив руки. Она прыгала по высокой мерзлой траве, пока совсем не исчезла из виду. Словно у нее остались еще какие-то незавершенные дела. Конец книги. Читал Юрий Заборовский.